Ты тянешь руку, ты хочешь прикоснуться к ней. Зачем проснулся? Утром боль еще сильнее. Скорее нас не будут ждать они. Быстрее мы одни на этом берегу тоски. Кому мы летим туда, зачем-то тону. И нет в твоей груди сердца. За что мы могли бы стать сектой? Только лишь вдвоем, только в килогерцах. Звуки музыки, звуки нестерпимого счастья, погружения. Но не все же умеют плавать. Звуки дыхания, звуки улыбок, страсти всплываем. Но не все же умеют плавать. Забываем о том, что сказали еще вчера сосны, прощаем тем, кто был до и будет после. Убегаем от слов и внутри, как ножом грусть режется. Влюбляем в себя до безумия, до зубов скрежета. И где же та любовь, что так дорого? Где же мысли в кулаках? Где же наше золото? Поздно же, уже ушли все поезда со станции. Мы одни, мы секта, в луже вереницы танцы. В сцепи свои руки моими губами мы летим туда, но зачем, так и не узнали сами. Скорее всего, мы проживем немного, как голова больного от мефа бога. Ну и ладно, зато рядом, зато навеки хлестай. Наши сердца тугой плетью залепи. Все трещины на стекле от ветра. Падаем, летим, падаем вместе, слепцы. Нам кричать вслед те, кто против жизни, глупцы. Говорят те, кто против мыслей, молодцы. Сказали бы те, кто, как и мы, носят душу в ладонях, протирая от пыли раствором слезы. В глазах немые условия мира, в ушах раскатистые удары бита, и крышка гроба уже давно дураками забита. Мы съедаем реальность, как два магнита, зашита дырка нитками запавших листьев. На нашем небе таком голубом и чистом закрыта дверь к обрыву нашей вселенной. В нашем Кадиллаке так мало места.